Ошеломленный Гастхаунд просто молча смотрел на него, затем перевел взгляд на остальных и спросил, что с ним. «Этому придурку не достает силы воли», — ответила Хелен сладким голосом, а затем внезапно вздрогнула и, словно опасаясь чего-то, спешно вернулась к тренировке. Копейщик взглянул наверх, чтобы проверить реакцию Гастхаунда. В конце концов, он был хорош в уловках и хитрости, хоть и не раскрыл свой потенциал в этих областях до конца. Но с точки зрения неограненного таланта, Гастхаунд просто стоял там, следя взглядом за изгибами Хелен, пока она тренировалась. Через несколько секунд он неохотно переключил внимание на копейщика. «Я просто хотел опробовать новый навык. У тебя ведь есть защитный навык, который ты создал, верно?» Медленно поднимаясь, копейщик кивнул, а затем поднял свое копье и встал в оборонительную стойку, нервно наблюдая за Гастхаундом. Гастхаунд достал костяное копье из кольца на пальце, после чего атаковал. Если раньше была лишь небольшая рябь, то теперь было постоянное тиканье, лавина истеричного женского смеха, удушливая тьма, чувство слабости и разочарования подавляющей силы, а также плывущие по воздуху изображения улыбающиеся, словно извиняясь, женщины, которая двигалась к нему, широко раскинув руки. Это не раздавило его железный оплот, не разорвало, а лишь скользнуло вперед, двигаясь сквозь его защитный образ, тяжело и неизбежно, словно его просто и не было. И когда атака достигла его тела, она оказалась просто жестким ударом, от которого он отступил на пару шагов назад. Вся самоуверенность копейщика вмиг улетучилась. Он почувствовал всепоглощающий страх и облегчение. Облегчение от того, что он начал следовать за этим человеком прежде, чем тот полностью превратился в монстра, которым он однажды станет. Глава 178. Рэн Дидли опешил от неожиданности. Это было слишком просто. Почему этот парень даже не заблокировал его удар? Хоть и казалось, что он поставил блок с помощью своего навыка, вот только его блок был скорее. Тогда послышался хохот Девильтиана. Немного отсмеявшись, он сказал, «Твое время не стоит того, чтобы тренироваться с этим бездарем. Он противостоял против тебя напрямую своим образом. Вот только твой уровень боевого влияния настолько высок, что он не смог даже коснуться его, не говоря уже о блокировке. Тебе следует». Девильтиан затих и посмотрел куда-то через лодки. «Забудь, уже не важно. Кажется, у нас появились гости. Отойди в сторону, ведь это уже не те слабаки. Похоже, ваше отсутствие заставило их взяться всерьез за нас». С одной из ближайших лодок к ним на всех парах бежала группа из 7 человек. Лицо Девильтиана напряглось, и на миг показалось, что его терзают сомнения. Но потом он посмотрел на Рэн Дидли, и его взгляд смягчился. «Полагаю, пришло время прекратить глупые игры», – пробормотал он про себя и поднял перед собой руку, а потом начал изящными движениями передвигать своими пальцами. От этого воздух наполнила необычная музыка, и вокруг него начало проявляться большое количество копий. Легкий взмах руки, и эти копья устремились к прыгающей с лодки на лодку группе. Но прежде, чем эти копья успели достичь их тел, раздался тихий и звонкий смех. На одну из дальних лодок взошла женщина в длинном темно-розовом платье, рукава которого почти полностью закрывали ее руки. «Ты не считаешь, что твоя реакция что-то уж слишком жестоко, Девильтиан?» После ее слов перед ней появился образ копья, что выбилось из земли, словно виноградная лоза, и врезалось в музыкальные копья Девильта. Ударная волна от столкновения этих двух образов была настолько сильной, что Рэн Дидли поднял руку к лицу, скрывая свой шок. Так вот какова мощь адептов, тех семерых ударная волна сбила с ног сильным порывом возникшего ветра, но их лидеру-мужчине, казалось, удалось рассеять большую часть удара. Однако импульс их бега был прерван, из-за чего их лидеру пришлось достать из своих запасов небольшую лодку, на которую они временно приземлились. Несколько секунд женщина и Девильтиан сверлили взглядами друг друга, и наступило долгое и тягостное молчание, и нарушил его своим покашливанием Девильтиан. «Позволить кому-то подняться на свой корабль без моего разрешения, такое поведение необходимо в корне пресечь. Ты глупец», — лицо лидера потемнело, — «ты присвоил себе корабль дяди Изи, моего близкого друга. Как те, кто посмел уподобиться ворам, вы не должны жаловаться о невежестве других. Но вы не только захватили его корабль, вы даже посмели сорвать его бизнес, выбросив за борт его товары. Этому нет прощения». И это мнение первого копья Кюталя. «Если бы у первого копья было такое мнение», — тянул слова Девильтиан, — Тогда почему он не явился сюда лично и не сообщил это нам в лицо, не используя в своих личных целях имя первого попавшегося под руку, мальчишка? Лицо мужчины залилось краской, но он промолчал, и пока что их лодка медленно приближалась к его кораблю. В это время Девильтиан сложил руки за спиной и тихо произнес кое-что, чтобы могли услышать лишь три спутника копья Ирендидли. «Слушайте меня внимательно. Этот человек – джиктат из стиля громового молота. Он является копейщиком на службе у торговой ассоциации этого города. Но перед тем, как он продался и потерял хватку, он обладал силой ремесленника. Шал будет занят своими тренировками, а я…» В этот миг женщина в темно-розовом платье энергично помахала рукой их группе и, словно она знала содержание их разговора, даже пребывая на таком расстоянии, сказала: «Имею дело со старым другом. Я не смогу помочь вам с этой семеркой». Девильтиан наклонил голову на бок и прищурился, но затем продолжил говорить: «Я не знаю ни одного из них, кроме джиктата, так что могу предположить, что это обыкновенная мелюзга. Но даже так у каждого из вас троих будет по два противника. Будьте осторожны». Хелен злобно улыбнулась. Телеф лишь фыркнул. Оставшийся спутник копья просто стоял как дурак с открытым ртом и до нельзя удивленными глазами. Рендидли глубоко вдохнул и привел свои мысли в порядок. Он ясно понимал, о чем говорит Девильтиан. Если Шал действительно настолько занят, то удовольствие от сражения с джиктатом переходит к самому Рендидли. Он бросил взгляд на ту женщину и ее розовые рукава. Кто же она такая, что заставила Девильтиана отбросить игры? Почему так много незваных людей уровня адепта появляются из ниоткуда? Когда смысл сказанного, наконец, дошел до безымянного копейщика, он спросил: «Но как мы можем сражаться сразу против двух человек? Я не могу даже с…» «Дурень», — устало вздохнул Девильтиан. «Прекращай сравнивать себя с копейщиками, которые обучают тебя. Грация Хелен доходит почти до уровня гения. Телеф неуступчивый и организованный. Рендидли безжалостный и яростно желает отточить свое тело и разум до совершенства ради наибольшей силы и могущества. А ты же просто копейщик со средними способностями. Но не талант играет ключевую роль. Часто решающим фактором оказывается место, в котором ты обучаешься. Лучше место, лучше и результаты. Не сомневайся в себе». А сейчас заткнулись все. Они на подходе. Услышав такие комплименты, Рендидли улыбнулся. Казалось, даже Телеф чуточку покраснел от похвалы. Но, к сожалению, копейщик, которому предназначались эти слова, вообще не понял, что Девильтиан сказал ему, так как его лицо исказилось от ужаса, и он начал паниковать. На это Рендидли лишь пожал плечами. Тот парень или поймет Девильтиана, или нет. Семерка, наконец, доплыла в своей лодке до них. Они поднялись на их корабль и осмотрелись по сторонам. Позади джиктата стоял крупный мужчина с чрезвычайно толстыми руками, один низкий и толстый, очень худой паренек, две женщины с очень похожими лицами, что их могли счесть за близнецов, и мрачный мужчина, несущий на своей спине как минимум 6 копий. Джиктат направил свое копье на Девильтиана и сказал: «А сейчас, старик, готовься забрать свои гребаные слова обратно. Уж я-то позабочусь, чтобы вы выплатили дяде из Зи каждую задолженную монетку. О, что я вижу, ты в замешательстве. Я понял твои буйные подростковые гормоны», — беззаботно сказал Девильтиан, отгоняя джиктата в бок. «Мне жаль, но не я буду сражаться с тобой. Тебе следует сразиться с одним из нашего молодого поколения. Так будет более справедливо, как ни посмотри». После его слов вперед вышел Рендидли, на ходу вытаскивая свое обсидиановое копье, которое, как он теперь знал, раньше принадлежало Хилтингу. Взглянув на него, он еще раз восхитился тем, насколько впечатляющим оно было. Сейчас он не мог целиком охватить умом образ Хилтинга, полученный из той истории, и связать его с этим копьем. Конечно, оно темное и опасное на первый взгляд, но это словно опасность горной тропы, тонущей в тенях, то есть не что-то злое изначально, а лишь жестокое. Что? Ах-ха-ха-ха-ха. Мечтания Рендидли были грубо прерваны чьим-то злобным смехом. «Хорошо, я прикончу эту мошку, а потом возьмусь за тебя, старикашка. Знает что, парни, прикончите их всех, сразитесь с ними и заставьте их выплатить деньги дяде из Зи». Прибывшая группа со скверными улыбками на лицах начала разбирать себе противников. С похотливой улыбкой крупный мужчина и коротышка направились к Хелен. Худющий тип и человек с 6 копьями подошли к Телефу. Безымянный копейщик молча подавил свою крошечную улыбку, когда к нему подбежали те две близняшки. «Не умирай быстро», — прошипел Джигтат. «Я желаю, чтобы они увидели каждую секунду твоей боли, и заранее извиняюсь, что мне приходится разделываться с тобой, Рындидли Изумрудный. Твой тассл будет моим скромным подарком за этот бой, так что я в полной мере наслажусь им». Но Рындидли вообще не прислушивался к его словам. Они лишь отвлекали его. Вместо того, чтобы слушать, он выровнял свое дыхание и проник внутрь себя, касаясь своего эфира, что лишь ждал этого. Рындидли медленно налегал на него своей волей, отчего тот начал течь по его телу, словно околоданная вода замерзшего зимой ручья. Это движение было небольшим, но оно повысит его боевые способности в этом бою. Его пульс ускорился. Было необычно, но Рындидли нервничал. За те 2 года в тюрьме он сразился с множеством людей, но тогда ощущения были другими. Он был изолирован от мира. Те сражения были дикими и не имели хоть каких-то правил. По сути, они существовали исключительно ради выживания. Однако во внешнем мире были свои обряды и ритуалы, разные способы разговора. Здесь битвы происходили за честь и уважение. И как только Рындидли подумал об этом, его терпение иссякло. Он принял боевую стойку. Он понял, почему он чувствовал себя так странно. Даже если верить словам Джигтата, хоть он и хотел сокрушить Рындидли, но в его поведении не было и намека на убийство. Его цель состояла в том, чтобы унизить Рындидли и отобрать его тассл. Когда ставки были такими низкими, ему было сложно стать серьезным. Все было так, как и рассказал Дивлет. Этот мужчина продался и потерял хватку, но именно так он действовал и сражался. Его уровни навыков не были потеряны, и, как знал Рындидли, его противника считали ремесленником. Рындидли было приятно увидеть удивление на лице этого человека, когда Рындидли напал первым, активируя спешку, усиление и укрепление маны. Он прыгнул вперед и врубился замахом в защиту Джигтата. И тут началось. Словно движение Рындидли было сигналом, повсюду начались схватки. Его 3 спутника копья также бросились на своих противников в унисон с ним. Джигтат слегка хмыкнул и сделал шаг назад, но показалось, что он сделал это из-за удивления, а не удара Рындидли. Это сразу же доказал его мощный выпад копьем, который последовал за этим. Оружие задело Рындидли и оторвало кусок мяса с его плеча. Рындидли сощурил глаза. Он понял, что был небрежен, нападая напрямую. Это была плохая старая привычка, оставшаяся еще со времен его ранних боев после прихода системы. Но он потратил 2 года, чтобы научиться сражаться против разных противников разными методами. Сейчас пришло время показать всему миру, насколько он изменился. И показать не только миру, а и себе самому. Чтобы доказать, что у него есть силы, чтобы сразиться с теми копейщиками, что повстречаются ему в региональном турнире, что у него достаточно сил, чтобы раздавить их. Поэтому когда Джигтат рванулся к нему, нанося тяжелые удары, которые хоть не дотягивали до ударов Шала, но с ними стоило считаться, Рындидли использовал работу ног фантомного копья и уклонился от всех атак, одновременно с этим отвечая своими ударами. Казалось, что это начало раздражать Джигтата, но тот лишь зарычал и еще яростнее бросился в атаку, что, конечно, было неверным ходом. Джигтат был сильным, но он не был так силен, как те, под руководством которых обучался Рындидли. Он имел лишь силу. У него не было ни грации и скорости Шала, ни невероятно совершенных атак, которые использовал Марко Поло, а лишь связки атак, которые он получил за свой короткий боевой опыт. Когда в груди Рындидли начал более свободно растекаться эфир, его глаза засияли изумрудным светом. Он сможет это. Он сможет победить ремесленника. Глава 179. Во время битвы глаза Хелен начали закрываться. Даже сражающиеся с ней мужчины, хоть и вначале поглядывали на нее похотливо, но теперь посерьезнели. Хелен яростно улыбнулась. «Гребаные извращенцы», смеясь про себя, сказала она, параллельно уклоняясь от их действительно сильных, но грубых ударов. Хоть они и были хорошими копейщиками, но работали совсем не слаженно и, в итоге, не представляли для нее особой опасности. Даже применение их навыков оставляло желать лучшего, и в скором времени их глаза вместо изначальной серьезности начали излучать уныние и раздражение. В конце концов, они окончательно запутались как в своей тактике, так и в тактике самой Хелен. К ней рванулся мужчина покрупнее и нанес косой удар копьем. Хелен легко уклонилась от удара, после чего вперед выпрыгнул коротышка и выполнил устрашающий прием. Она отпрыгнула в сторону, однако удар все же оставил небольшой порез на ее кожаной броне, и в то же время из-за этой атаки крупный мужчина открылся, а после отпрыгнул в сторону, избегая удара своего же союзника. Мужчины покосились друг на друга и повернулись обратно к Хелен. Когда они осмотрели формы Хелен, их глаза снова вернули свой прежний похотливый блеск. Обычно Хелен бы взбесилась из-за такого вопиющего пренебрежения ее навыками копейщика, даже сейчас это раздражало ее, но после этого уклонения от удара и плавных движений, внутри Хелен что-то оживало. Это был находящийся в ее груди холодный наэлектризованный комочек звездной пыли, что, как ей казалось, подпитывал ее тело некой энергией. Из него вытекали прохладные ручейки, что тихим звоном отдавались в ее теле, отчего Хелен чувствовала себя странно живой. В ее голове начали собираться клочки информации в целостную картину. Эта энергия, которую Рэндидли освободил в прошлом, вспомнилось то, как ее мать все время советовала Хелен найти человека, способного зачищать подземелья, и переспать с ним, после того, как он вернется из подземелья. Это было довольно общеизвестным знанием, что в мужском семени находилась некоторая доля общего эфира мужчины, и женщина могла получить эту часть эфира. В свое время сама мысль об этом была отвратительна для Хелен. Не то чтобы она не интересовалась Сайтием, особенно с кожевниками, вместе с какими она вырастала, но ей было противно променять свое тело на ночь ради капли эфира. Она уже получила немного от своего класса, зачем ей больше? Но сейчас с наличием этой поразительной энергии, пронизывающей ее тело, было так легко сформировать ее по своему желанию в что-то конкретное. Сердцебиение Хелен подлетело до небес, а зрение ее стало ясным и четким. Теперь ее противники казались ей медлительными обезьянами. Крупный мужчина устремился вперед, нанося сверху вниз мощный удар. Хелен плавно обошла его, и ее копье слегка полоснуло его бок, отчего тот споткнулся. Когда коротышка увидел приближающуюся словно смерть Хелен, он побледнел, но он все еще оставался копейщиком. Он поднял свое копье и, приняв оборонительную стойку, замахнулся им, встречая ее наступление. Хелен глубоко вдохнула, и звездная пыль вырвалась наружу, словно пробив невидимый барьер. Ее пришлось задержать дыхание, потому что странное чувство не позволяло ей дышать. Это была странная неподвижность, но к удивлению ее чувства обострялись, и теперь она могла лучше разглядеть стоящего перед собой пухлого мужчину. «Поздравляем! Ваш набор навыков 3 изгиба реки, необычный, может измениться. Хотите позволить этому случиться? Предупреждение, для этого потребуется большое количество энергии. Если у вас не хватит энергии, это может привести к осложнениям или смерти. Хотите продолжить?» И, конечно же, Хелен даже не думала об отказе. Она не знала ни одного человека, который бы прошел мимо возможности улучшить свои навыки. Это путь в будущее, который куешь ты сам. Хелен подтвердила запрос, и тут ее же наполнило вдохновение. «Поздравляем! Ваш набор навыков превратился в 4 изгиба реки, редкий. Вы изучили навык вздымающиеся пороги, необычный, уродин». С пылающими глазами Хелен рванулась вперед. Уклоняясь от удара, она зацепила копье толстенького врага своим и направила его вверх. Теперь мужчина был беззащитен. Его глаза увеличились от ужаса. Крупный копейщик напал на Хелен со спины, однако она уже вырвалась вперед со странной свирепостью четвертого движения, вздымающихся порогов. Она откинула мужчину своим копьем, причем настолько сильно, что он ударился о перила лодки и тяжело упал на палубу. «Гребаные извращенцы», — радостно повторила Хелен, поворачиваясь ко второму мужчине, лицо которого не отличалось особой красотой. Скривившись, Рэндидли еще раз уклонился в сторону. Его копье скользнуло по лицу Джиктата, после чего на его щеке появилась небольшая царапина, но этот человек был бесстрашен. Он ринулся вперед, невзирая на столь незначительные раны, словно бог войны. У него, кстати, была соответствующая молниеносная манера сражения. У него определенно хватало силы и выдержки. К тому же, как сказал ранее Рэндидли, у него были силы сражаться с ремесленником, однако эта иллюзия со временем начала рассеиваться. Конечно, он выжил и нанес много мелких ранений, но было ясно, что он не выстоит против мощных атак Джиктата. Да и этот копейщик сражался в таком ритме, что нанести ему значимый урон не представлялось возможным. Взревев, Джиктат бросился вперед, размахивая копьем в разные стороны. Рэндидли отступил, используя фантомный полушаг и работу ног фантомного копья для того, чтобы держать дистанцию с противником. И вот еще раз Рэндидли контратаковал, пройдясь копьем по рукам Джиктата, однако это его не остановило. Казалось, это лишь больше его разозлило, поскольку он двинулся вперед с поднятым над головой тяжелым копьем. Снова скривившись, Рендидли отпрыгнул в сторону. Он определенно предпочел бы более легкое копье, когда его притесняли такой чудовищной силой. Однажды Рендидли поклялся себе, что будет запугивать других всего лишь силой удара. Но сейчас его контроль почти достиг 200 единиц, так что он мог управлять своим телом как угодно, и посему он не давал Джиктату и шанса сбить его ритм. Рендидли знал, что он, возможно, сможет получить преимущество с помощью заклинаний, но он не был до конца уверен в целесообразности использования их в такой хаотичной битве на палубе корабля. Огненные заклинания могли сжечь до основания этот корабль, а Рендидли не хотел использовать корни, потому что не хотел случайно зацепить своих спутников копья. Отпрыгнув в сторону и пробежав мимо Джиктата, он рассек бок копейщика, и там появился шрам. Рендидли оглянулся и осмотрел состояние своих спутников. Хелен уже победила одного врага, а потрепанный второй стремительно отступал, поджав хвост. С довольной улыбкой Рендидли посмотрел на Телефа, который также победил одного врага, бойца с шестью копьями. Сейчас Телеф наносил шквал ударов по худющему копейщику, стиль боя которого было трудно предугадать. Хоть этот бой проходил и не так спокойно, но Рендидли не сомневался, что вскоре они победят и притеснят врагов. Но оставшийся копейщик, Рендидли вздохнул. Он и вправду должен выучить его имя, ибо называть его так он уже не мог, ведь в его группе были и другие копейщики. Но у Рендидли было странное предчувствие, что если он спросит его имя, то, в конечном счете, все сведется к длинному рассказе о себе, а ведь Рендидли просто хотел звать его по-другому. Риск был слишком велик, а игра не стоила свеч, так что затраченные усилия не оправдали бы себя. Нанесенный по вертикали удар застал Рендидли врасплох из-за его бессвязных мыслей, так что Рендидли пришлось заблокировать удар напрямую. Его руки вздрогнули, а доски под ним жалобно заскрипели от силы удара. Собравшись, Джиктат извернулся и повернул горизонтально копье. Рендидли попытался увернуться, но вместо этого пошатнулся, и лишь в последний момент он овладел своим телом и отскочил. Это была не сила, это был эффект от ударов Джиктата, удары которого накладывали легкий паралич, что делало его очень грозным противником. Рендидли пришлось использовать фантомный полушаг и немало выносливости, чтобы полностью увернуться от этой атаки. Рендидли в мгновение ока извлек всю выносливость из колец на руках, что быстро пополнило его истощившиеся запасы. Однако он все еще тяжело дышал, медленно возвращая контроль к своим ногам. «Все, что ты можешь, это только бежать». «Какой позор», усмехнулся Джиктат. «И ты все еще утверждаешь, что можешь противостоять мне. Ты можешь только дергаться в воздухе. Не веди себя, будто это твои достижения. Это всего лишь результат глупого повторения одного и того же», огрызнулся Рендидли. И сразу же он пожалел, что привлек Джиктата, в особенности из-за взаимодействия с таким мерзким незнакомцем, но те слова, похоже, предназначались для другого, потому что лицо Джиктата скривилось, а его глаза сузились и сильно расширились, словно у козла. «Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо». Джиктат рванулся вперед, и вокруг его тела потрескивала странная новая энергия. До сих пор Рендидли имел дело с человеком, навыки которого были превосходны, но сейчас Рендидли почувствовал, что теперь узнает, как этот человек присвоил себе звание ремесленника. В тьме каюты медленно дышал Шал, настолько медленно, что между вздохами проходило несколько минут. Это было не потому, что ему было нужно дышать. Его уровень живучести и выносливости был далеко за пределом той черты, когда нужно было заниматься такими вещами. Шал дышал для того, чтобы сберечь время. Он ощущал толчки над собой, однако он уже запечатал свои чувства, так что теперь ничего не могло отвлечь его. Даже это доставляло немного проблем с его-то ничтожным количеством эфира. Неприятная ситуация. Шал продолжил дышать, считая уходящие минуты. Он должен быть терпелив. В любом случае, он не смог бы выполнить это самостоятельно. Вот почему он позволил этому случиться. Рендидли понесет на себе большее бремя. Ему нужно попасть в первую пятерку регионального турнира. После чего, потом, когда Шал будет нуждаться в его силе. А сейчас, он лишь дышал и дышал, ожидая региональный турнир. Глава 180. Хелен фыркнула и подняла свое покрытое кровью копье. Крупный мужчина, который так похотливо смотрел на ее тело несколько минут назад, плавал в луже собственной крови, так как глубокие раны, которые Хелен нанесла ему, полностью отняли у него все желание продолжать сражение. Мужчина не знал, что Хелен тоже была близка к пределу своих сил. Она чувствовала слабость в конечностях, появившуюся, скорее всего, из-за создания нового движения для ее набора навыков. И хоть стоять не опираясь на свое копье было трудно, она была полна маниакального возбуждения. Улучшение набора навыков было большой редкостью. Обычно человек создавал набор навыков в молодости. После долгих лет тренировок, когда тело собирало достаточно большое количество чистого эфира, он попадал в изолированное пространство и начинал развитие собственного набора навыков. Но Хелен этого, конечно же, не сделала. Она просто поглотила маленький шарик эфира, который Гастхаунд оставил внутри нее. Это сделало ее удивительно горячей и холодной одновременно. Она была ужасно взволнована перспективой того, что небольшая и холодная часть Гастхаунда останется внутри нее, как напоминание о нем и чистоте его собственного эфира. Откуда взялся весь его эфир? Мало того, что она увеличила редкость набора навыков, она также получила движение необычной редкости, которое открывало ей большие перспективы в будущем. Если бы люди узнали, каким набором навыков она обладает, и если бы она была талантливым учителем, Хелен могла бы создать собственный успешный стиль, особенно, когда речь идет о таком населенном месте, как Кюталь. Но это будет потом. Сейчас же Хелен просто осмотрелась вокруг. Телев был ранен, но его противник выглядел еще хуже. Близняшки до сих пор избивали копейщика, но казалось, что их атаки становятся все слабее и слабее. Или же, Хелен надеялась, что это было просто ее воображение. Его навык становился тем сильнее, чем большему насилию он подвергался. Похоже, он преуспел в этом, но от одной этой мысли Хелен почувствовала отвращение. Но она полагала, что не должна жаловаться, ведь этот дурак наконец-то нашел в себе какую-то силу. Это облегчит ее с телефоном работу. Почти нехотя Хелен обратила свое внимание на сражение, которое было в центре происходящего. Гастхаунд столкнулся с человеком по имени Джиктат, а позади него стоял Девильтиан, глядевший на женщину с длинными рукавами. Хотя Девильтиан без труда разбил Джиктата и его группу, не похоже, что принадлежащий торговой ассоциации ремесленник был слабаком. Пока Хелен наблюдала, вокруг этого человека начал пульсировать воздух, при виде чего она побледнела. Это была она, сила, способная подавить противников, чей уровень был ниже уровня ремесленника. Это была граница, что разделяла людей разной силы. На глазах Хелен вспышки молнии начали собираться и вращаться вокруг копья Джиктата, становясь все плотнее и чище, теряя эфирные нотки образа и воплощаясь в реальность. Ничего личного, но ты не знаешь своей силы. Приготовься умереть от собственной глупости, произнес Джиктат, прежде чем лениво приготовив копье броситься вперед столь быстро, что, казалось, будто он расмылся в воздухе. К ее удивлению, Гастхаунд просто стоял на месте, и лишь он многозначительно посмотрел по сторонам. Близняшки все еще избивали копейщика, но они были далеко. Телеф и его противник были на противоположной стороне, рядом с ведущей в каюты лестницей. Вокруг них было много места. Гастхаунду было некуда бежать, но Хелен почувствовала странное облегчение, потому что его лицо не выказывало ни нотки беспокойства по поводу силы своего противника. Гастхаунд злобно улыбнулся, подняв свое чудовищно огромное обсидиановое копье так легко, словно оно ничем не отличалось от обыкновенного. Вокруг Джиктата появились корни и, двигаясь невероятно быстро, взобрались на его ноги и сковали его на месте. Джиктат взревел и разорвал их. Гастхаунд ускорился, двигаясь навстречу Джиктату, который все еще был окутан молниями. Дурак, небесный крушитель. Над двумя противниками закружились грозовые тучи, и вниз ударила молния, целясь в кончик копья Джиктата, который начал потрескивать и гудеть от силы. Джиктат двинулся вперед к фигуре Гастхаунда, но Гастхаунд превосходно справлялся с прямыми атаками. Он бросился вперед, но затем, казалось, растаял, словно кубик льда на солнечном пляже, появившись по другую сторону копья Джиктата. Зашипев, Джиктат повернул назад к Гастхаунду свое, все еще потрескивающее от силы, копье, прежде чем получить удар в предплечье. Лицо Джиктата изогнулось в улыбке. Соревнование в скорости, хе-хе, хорошо. Хелен ахнула, когда копье Гастхаунда, казалось, телепортировалось вперед на короткое расстояние, а затем рвануло вниз к руке Джиктата, срезав большой кусок мяса аж до кости. Ты, к тому времени, когда Джиктат пришел в себя, Гастхаунд отдалился от него, разорвав дистанцию. Джигтат выпучил глаза, под которыми появились тяжелые темные мешки, словно эта битва с Гастхаундом была невероятной пыткой для него. Почувствовав присутствие слева, Хелен повернулась и увидела бледного Телефа, последовав за кивком которого, она увидела двух лежащих на земле измученных близняшек, над которыми стоял, похожий на видавшую виды подушечку для булавок, копейщик, который с энтузиазмом рассказывал о своей силе истощенным противникам. Какой ни была победа, это победа. Все еще было чертовски странно, что у него хватало смелости быть чертовски напыщенным в том, что фактически являлось состязанием на выносливость. Даже если он был реально слабым копейщиком, его стремление к наказаниям не стоило недооценивать. Закатив глаза, Хелен снова повернулась к Гастхаунду и Джигтату. Хотя Гастхаунд нанес серьезный урон Джигтату, глаза ремесленника не были глазами побежденного. Вместо этого они наполнились смертельной серьезностью. Похоже, он понял, чем все закончится, если он позволит происходящему продолжаться в том же духе. «Это величайшее оскорбление за мою жизнь», — тихо сказал Джигтат, внешне прямо противоположный своим же словам. Он перестал выглядеть злобным и диким, став холодным и расчетливым. Ничего не сказав, Гастхаунд просто поправил свою стойку и начал ждать. «Думаешь, этого достаточно, такого уровня мастерства и навыков?» Джигтат снова заговорил с намеренно надменным тоном. Но Гастхаунд продолжал ждать. Была одна вещь, в которой Хелен была уверена наверняка. Подслушав речь Телефа о Гастхаунде во время пребывания в тюрьме, она узнала, что было то, в чем Гастхаунд превосходил всех остальных, скорость восстановления. Она была неисчерпаема, и хотя Джигтат стал серьезнее, в нем было нечто странное, в его темных мешках под глазами, в его бледном лице, в том, как все маленькие царапины на его коже покраснели, после чего часть из них загноилась. Гастхаунд просто наблюдал за ним своими холодными глазами. Энергия продолжала трещать вокруг Джигтата, пока излучающая мягкий свет молния прыгала из руки в руку, избегая попадания в отсутствующий кусок одной руки. Он все еще пытался отрегулировать свою хватку, но просто не мог с этим справиться, так как большая часть его сухожилия и мышечной массы отсутствовала. В конце концов, это заживет, но у него сейчас не было нужного количества времени. Рыча, Джигтат приготовил зелье, но быстрый словно кнут, корень рванув снизу вверх, и мгновенно разбил вдребезги зелье. Хоть Джигтат заметил это раньше, но не смог никак предотвратить. Медленно, десяток или около того корней появилось из деревянной палубы, целясь на Джигтата. Глаза Гастхаунда горели изумрудным светом, и хотя его лицо было неподвижным, в нем кое-что было. Некая разновидность признания, которое волк дает потерянной овце. «Да ты, никто из вас, черти, не воспринимает меня всерьез». Подняв копье, Джигтат маниакально посмотрел вниз. «Находящегося внизу шала нельзя тревожить», — внезапно сказал Девильтиан. Гастхаунд сощурился, приказав корням обвить руки Джигтата, но после секундного сопротивления тот вырвался грубой силой и занес наполненное потрескивающей энергией копье для удара вниз. Гастхаунд материализовался рядом до удара и взмахнул обсидиановым копьем, чтобы встретить эту атаку. Взрыв сопровождался потрескиванием электричества, и хотя большая часть энергии рассеялась, тело Гастхаунда начало дергаться, выйдя из-под контроля. Джигтат радостно прыгнул вверх, снова взмахнув копьем. К удивлению Хелен, копейщик успел среагировать быстрее нее. Эта подушечка для булавок отразила атаку. Спустя мгновение он был буквально вбит в палубу, слегка раколов доски под собой. Не желая позволить Джигтату воспользоваться своей атакой вновь, дрожа, Хелен устремилась вперед и напала на него. Ее слабость отчетливо замедляла ее движение, но это все, что она могла сейчас сделать. Как она и надеялась, прервав атаку, морщись, Джигтат неуклюже увернулся в сторону. Видимо, он был ранен куда серьезнее, чем она думала. Это было хорошо, потому что даже с ее вновь обретенной уверенностью в навыках противостоять ремесленнику пока сама еле стоит на ногах. Хех, хе-хе, если подумать. Корневые копья вырвались из досок, пронзив ноги и тело Джигтата, заставив его заткнуться. Выплюнув сгусток крови, он покачнулся, затем он взмахнул своим копьем, но не смог разрубить корень. «Почему? Я чувствую себя таким уставшим», — пробормотал глядящий вниз Джигтат, выронив свое копье. «Потому что ты уже разлагаешься. Просто сдайся и сгинь. Я не горю желанием лишать тебя жизни, но...» Гастхаунд встал с болезненным выражением лица. Затем он покачал головой, вернув себе решимость, и сказал: «Это необходимо». Джиктат открыл, а затем закрыл рот. Еще несколько корней устремились вверх, разрывая его тело и пронизывая его насквозь. С последним вздохом жизнь покинула Джиктата. Его тело медленно истекало кровью, стоя на палубе, словно гротескное чучело. Глава 181. Рэм Дидли долго смотрел на подвешенное тело мертвого копейщика. В некотором роде это разочаровывало его. Шал утверждал, что необходимо четко различать случаи, когда убийство обязательное, а когда нет. Рэм Дидли полагал, что до некоторой степени это возможно осуществлять. Скорее всего, Шал более опытный в этом, чем Рэм Дидли. Намного, намного опытнее. Но в то же время, этот человек подкинул бы им проблем в будущем. Рэм Дидли знал, что Джиктат работал на того, с кем уже долгое время враждовал Клаптрап. Также он был высокомерным и мелочным типом. Причина, по которой он позволил Рэм Дидли нанести себе такое большое количество ран вместе с ослабляющим эффектом грани распада, состояла в том, что Джиктат не мог понять, что он, фактически, уже перестал быть ремесленником. Рэм Дидли был лишь начинающим учеником. Возможно, Джиктат не удосужился узнать даже это. Для него это была лишь одна из привычных миссий по запугиванию и наказанию неугодных его нанимателю, что ясно показывало еще одну причину. Джиктат не был хорошим человеком. Пускай это и слегка надуманная причина, но это все же какая-никакая причина. Если он будет вставлять им палки в колеса и угрожать их жизням и средствам к существованию, то он никак не мог быть кем-то хорошим. Разве этого недостаточно? Разве такой мотивации недостаточно, чтобы отобрать его жизнь? От находящегося где-то под ним Шала не доносилось ни звука. Если верить сказанному, то он проходил через какого-то рода тренировку. Вот только Рэм Дидли полагал, что это связано с эфирным голоданием. Если даже Шала такое выбило из себя, то это более неприятно, чем опасался Рэм Дидли. Девлит еще раз посмотрел на женщину с длинными рукавами перед собой. Она подмигнула, развернулась и умчалась прочь, оставив их в покое. Потом он вздохнул и повернулся к Рэм Дидли. «Мои поздравления, это был хороший бой. Вот это примерный уровень тех, которые, по моему мнению, могут принять участие в региональном турнире. Хоть у этого человека был уровень чуть выше 25-го, но именно с такими противниками ты там столкнешься. Ты готов?» Рэм Дидли кивнул в ответ, изо всех сил пытаясь не смотреть в сторону остывающего трупа и натекшую под ним лужу крови. Девлит проследил за его взглядом и печально вздохнул. После этого он подошел к Рэм Дидли и похлопал его по спине. «Шал будет занят тренировками несколько следующих дней. Чтобы прибыть вовремя в Диарден, нам требуется покинуть этот город через неделю. Ты ведь уже тренировался очень много в тюрьме. Почему бы тебе не взять перерыв? Отыщи свой стержень. Региональный турнир длится очень долго. Заранее подготовь себя к такому». Затем Девлит отвернулся от него и посмотрел на безымянного копейщика, что с трудом поднимался на ноги. «Ей ты, глупый тренировочный манекен, приведи нашу палубу в порядок. И не стоит делать такое обиженное лицо. Может, ты и превзошел своих противников, но это не значит, что я считаю тебя выдающимся». Даже мысли об этом не было. А Рэм Дидли в это время оглядывался вокруг. Телеф и Хелена сидели на палубе возле своих копий и тяжело дышали. Рэм Дидли на миг заколебался и пошел к дальнему краю корабля, где извлек всю оставшуюся в своих кольцах ману, чтобы призвать рыдающее облако. Какое-то время он просто наслаждался этим приятным ощущением прохладных капель дождя на своей коже. Он испытывал облегчение после всей этой бессмысленной получасовой драмы. И все это случилось лишь из-за какого-то торговца, что попытался присвоить себе их корабль. Рэм Дидли стиснул зубы от мысли, что такая серьезная организация выступила против них в то время, когда Шал не может сражаться. Да, Девлит силен, но и ежу понятно, что одного человека не хватит для противостояния целой организации. К примеру, даже та загадочная женщина обладала могущественной силой, сравнимой с Девлитом. Рэм Дидли считал, что Девлит и сам знает состояние Шала, так что не решился затевать с ней драку в одиночку. Лицо Рэм Дидли скривилось. Это лишь продемонстрировало, насколько слаб был Рэм Дидли по сравнению с другими копейщиками. Его недавнее сражение не сильно повлияло на этот расклад, ведь есть намного, намного сильнее личности, которые на раз-два прикончат Рэм Дидли. Но если посмотреть с другой стороны, то он находится на верном пути, ведь сейчас он на равных держался с ремесленником. Пусть тот и потерял хватку, но это его достижение. Но ошеломило Рэм Дидли другое. Кажется, Дэвид думает, что на таком уровне пройдет региональный турнир. Если бы Джек так не был таким глупцом и более хорошо управлял своим телом, если бы он принял ответные меры на стратегию Рэндидли, но лучше не думать слишком много над этим вопросом. Что случилось, то и случилось. Именно Рэндидли отобрал жизнь своего противника. Где-то внутри Рэндидли бурило горячее пламя, пожирающее его эмоции и создающее внутренний жар, что был неким заслоном от возможных последствий. Но сейчас Рэндидли не желал тратить время на обдумывание всех этих вариантов развития событий. Рэндидли поднял голову и удивился, обнаружив перед собой копейщика. Вот, его тассл был с ним, так что... Рэндидли моргнул и посмотрел на вещь в его руке. Это был мягко-желтый тассл, что своим цветом напоминал горчицу с медом. Рэндидли принял тассл и начал прощупывать его высококачественный материал. Он улыбнулся горькой улыбкой. Возможно, лучшим сравнением для этого цвета станет золото торговцев. Вот только в этой вещице был более дешевый и не столь яркий цвет. «Ты отрываешь от него полоску», — продолжил услужливо говорить спутник копья, и его опухшее от синяков лицо растянулось в мечтательную улыбку. «И ту полоску можешь привязать к шесту, на котором висит твой тассл. Когда-нибудь он станет напоминать солнечный рассвет, или цветы радуги, или...» Рэндидли молча оторвал полоску этой ткани и вернул ее этому мужчине, отвернувшись от него. У того почему-то немного испортилось настроение. Когда копейщик ушел, Рэндидли отрыл свое окно статуса. Оно все еще было размытым, так как прошло меньше 24 часов с момента последнего употребления зелья. Но когда он сосредоточился на статусе, он начал проявляться в свою обычную форму. Этот результат тревожил его. Почему хоть зелье скрыло его статус, он как он сосредоточился на нем, то смог смягчить эффект зелья. Во всяком случае, Рэндидли получил уровень во владении копьями, 3 в работе ног фантомного копья, 2 в глазах фантомного копья и фантомном полушаге, 1 уровень во владении боем, блоке и спешке, 2 уровня в усилении, 7 в грани распада, 2 в несравненном разрезе, 3 в рвении, по 2 в копящихся корнях и контроле корней, 4 в бактериальной регенерации, 1 в превосходстве и 3 во втором дыхании. Некоторое время Рэндидли колебался, что ему делать с полученными оп, но он все-таки решил, что лучше вложить их сейчас, чем ждать, пока их станет больше. За вложение оп в путь рыдающего облака он получил немного сопротивления и силы воли, сопровождаемые болью в груди от навыка души. Эти манипуляции с оп снова увеличили скорость вращения навыка души до уровня, что ощущалась физическая боль. Потребовалось целых 10 минут, чтобы она прекратилась. После Рэндидли вздохнул и закрыл глаза, отыскивая в своем сознании образ этого навыка. Теперь перед его глазами располагалась бесплодная равнина, траву которой поглотили те странные изумрудные кристаллы, светящиеся от наполняющей их жуткой силы. Гниль и пепел сменяли друг друга, но это лишь усиливало и очищало это странное вещество, покрывающее землю, и постоянно растущий слой кристаллов. Рэндидли понял, что этот мир внутри него уже мертв. Именно так, пусть он и не был до конца в этом уверен, но это был уже не тот изменчивый мир, каким он виделся ему раньше. Открыв глаза, Рэндидли начал обдумывать свои дальнейшие шаги. Для начала у него имеется несколько дней. Ну, с одной стороны это замечательно, но, он иронически улыбнулся, у него очень плохо обстоят дела с отдыхом на выходных. Пустой отдых претил ему, по крайней мере, сейчас. Теперь перед ним стоит вопрос, как эффективно провести эти дни. Некоторое время он потратит на гравировку, которая потребляла значительное количество маны, что было полезно для его способности манипулировать маной. Но это не все, чем он планировал заняться. Помимо этого, у него был дневник, оставленный копьем фантома, чье лицо было сокрыто под тем плащом. Был ли в последних 2 движениях фантомного копья сокрыт какой-то секрет, который никак не смог освоить Шал? Он услышал эту историю от таких отдаленных людей, как ремесленник Двей, что напрямую не связан с Шалом. И теперь у него было немало вопросов к самому Шалу. Сколько времени он провел со своим отцом? Был ли действительно его отец настолько плохим? Пускай отец Шала большую часть его жизни не был с ним, но Рэндидли мог это понять, ведь его отец был таким же. Хоть он все время был в разъездах, но Рэндидли не испытывал к нему такого странного гнева, которым пылал Шал. Кроме того, Рэндидли понимал, что если начнет сильно расспрашивать Шала, то натолкнется на подобный ответ. «Если ты так много знаешь об этом, то почему я должен рассказывать тебе остальное? Приступай к тренировкам», или такое. Если такой мудрый и опытный ученик, как ты, думает таким образом, то кто я, чтобы не согласиться? Зачем тебе нужен учитель, если ты настолько осведомленный? Ты вполне можешь тренироваться самостоятельно. К слову, все заданные вопросы, в конце концов, сведутся к его обучению. А может, ему тогда расспросить об этом Девлита? Но подумал об этом и, взглянув в сторону тренирующегося в какой-то мелодии Девлита, что причудливо двигал пальцами в воздухе, Рендидли как-то понял, что сейчас его вмешательство не кончится ничем хорошим. В одних лишь движениях его пальцев содержалась невероятная опасность его жизни. К тому же у него еще полно времени. Он может спросить об этом и позже. А сейчас пока лучше всего поработать над тремя целями. Гравировка, чтение дневника и... Рендидли ухмыльнулся несколько зловещей ухмылкой. Раз уж это отдых, так пусть хоть одно его занятие будет похожим на отдых. Его третьим занятием станет готовка. Глава 182. Хелен хотела как-то посочувствовать, но никак не могла найти подходящие слова, так что она просто наклонила голову в бок и спросила: «Болеешь?» Телеф недоуменно посмотрел на нее, сдерживая смущение. Он таки сохранил прежнее отрешенное лицо. «В отличие от твоего, мое отравление эфиром не пройдет после обычного отдыха. Дай мне отдохнуть». Что, конечно, заставляло захотеть Хелен помучить его, но, в конечном счете, из-за хорошего настроения она все-таки решила не докучать этому грубияну. В конце концов, она еще хотела поработать над своими новыми движениями. Когда она приняла свою стойку, то увидела покачивающуюся лодку, приближающуюся к ним. Ее охватила вспышка злобы. Однако на борту был только один человек, но все же, эти ублюдки, осматриваясь, пробормотала Хелен. Девильтиан все еще сидел с закрытыми глазами, размахивая пальцами. Безымянный копейщик же ворочался и поигрывал с таслами. Телеф, скорее всего, не сможет в ближайшее время полностью восстановиться. С тяжелым вздохом и обеспокоенностью от того, что эфир еще не восстановился, Хелен подошла к краю корабля. На какой-то миг она хотела бросить что-нибудь, чтобы опрокинуть эту маленькую лодку, но потом она узнала приятного человека, неторопливо гребущего к ним. «О, Клоппи!» — лениво и разочарованно сказала Хелен. «Конечно, та битва была тяжка, но она чувствовала странное волнение, когда думала об этом, особенно об улучшении ее набора навыков. Хоть и не сильно, она все же попыталась подавить этот порыв, потому что однажды это втянет ее в битву, в которой она не выиграет. После того, как ее мать стояла у нее над душой столько времени, было приятно чувствовать себя на вершине мира. Было бы лучше доминировать над Гастхаундом», — проскользнула коварная мысль в ее голове голосом матери. Она успокоилась и обратила внимание на прибывшего торговца. Его лицо заметно просияло, когда он увидел ее. «О, ты девушка, знающаяся на коже. Прекрасно, я пришел как раз для того, чтобы встретить Гастхаунда. Паскуда, он сейчас занят», — внезапно сказала Хелен холодным голосом. Она сделала усилие для того, чтобы не стиснуть зубы. Появился этот гребаный торговец, и что он здесь забыл? Это мгновенно испортило Хелен настроение, а именно воспоминания о тех годах с вездесущим противным запахом кожи, который был повсюду в ее детстве. В детстве было невозможно дышать из-за того, что сразу чувствовался запах их семейного дела. Некоторые носили это как знак гордости, но эти грибанные уебки, она не хотела, чтобы люди ассоциировали ее с ними. В конце концов, ей удалось избавиться от связи с тем убогим местом, но этот идиот опять напомнил ей об этом. Ох, Клаптрап немного скис, но посмотрел в сторону, где гравировал Гастхаунд. Его лицо тут же наполнилось ужасом. Он гравирует? Это ведь все могут увидеть. Хелен пожала плечами. Теоретически она знала, что гравировальные гильдии были еще той занозой, но было и без того сложно на них сфокусироваться, когда их атаковали другие группы. Это был вопрос приоритетов. Хоть Хелен и не была уверена, что знает, почему Гастхаунд непрерывно гравирует. Она не знала, что он делал, но было понятно, что ему не нужны деньги. Было и вправду полезно тренировать навык, собирать опыт и продолжать идти по избранному пути. Но это было что-то иное, более значимое. Она с Клаптрапом простояли в тишине полминуты, после чего Хелен добавила: «Ему, черт возьми, нравится гравировать под дождем. У тебя есть претензии?» «Ох, нет. Ладно, тогда дайте ему знать, что через 2 дня здесь будет рынок, и я бы был очень признателен, если он, или если бы вы принесли заготовки, которые он сделает к тому времени. Я заключил контракт со стилем крушащей волны, и мы бы могли продать несколько заготовок публично. Так что вот, до свидания, только и сказала Хелен, наслаждаясь нерешительным выражением лица Клаптропа. Было приятно настолько пренебрежительно относиться к нему, но с самого начала Хелен поняла, что это был тот мелкий, малозаметный способ решения проблем, который использовала ее мать. Льстить начальникам, холодно и презрительно относиться к подчиненным. Злость Хелен росла, и ей пришлось крепко сжать зубы, чтобы успокоиться. Да, я передам ему, как-то передам, не волнуйся, это раздражает, но не проблема, запинаясь сказала Хелен, немного краснея. Она тренировалась годами, чтобы хорошо управлять делами, контролировать характер и свой язык. Даже если она разбушевалась внутри, снаружи она идеально себя контролировала. Но недели, проведенные с Гастхаундом и его наставниками, разрушили этот образ. Ее взрывы можно было все чаще и чаще заметить. Они предположительно стали менее токсичными и злобными, но она смотрела за тем, как уходит Клаптрап, а потом вернулась к своим движениям. Клаптрап с болью в сердце ждал рыночного дня. Он только пришел проведать корабль Гастхаунда. Он очень осторожно относился к проходу на этот корабль, потому что он слышал слухи о том, что в последние несколько дней мелкие стили бросали ему вызов, стремясь опустить тасл, гордо висящий над судном. Казалось, что их группа одержала победу, но когда пришел Клаптрап в надежде найти больше выгравированной брони, вместо этого он наткнулся на старца, сидящего на палубе, который вначале проигнорировал его, а когда он задал больше прямых вопросов, тот начал излучать такое яростное боевое влияние, что Клаптрап мог только с визгом делать ноги. Честно говоря, Клаптрап спрятал немного брони от стиля крушащей волны. Это на тот случай, если он не сможет контактировать с Гастхаундом. Но он не хотел использовать запасы настолько рано, к тому же эффективность этой брони была выше, чем у той, которую он хранил. Текущие средства Клаптрапа были довольно велики. Настолько велики, что он был ошеломлен суммой за прошлую партию, которую ему передал Двей. Настолько велики, что Клаптрап был уверен, что сможет выработать стратегии соглашения, полагаясь на независимость Гастхаунда, чтобы вывести из ЗТ из торговли. Теперь у него была сумма, которую он вначале хотел собрать. Кютель стал слишком маленьким прудиком для его аппетитов. Основываясь на количестве денег, было ясно, что не вся броня использовалась стилем крушащей волны, или даже ее большая часть. Они продавали ее с наценкой кому-то побольше и влиятельнее, что было и хорошо, и плохо. Хорошо было то, что Клаптрап мог не волноваться о требованиях к количеству у этого стиля, а плохое было то, что чем больше организация, тем больше людей знают о гравировке. Хоть большая осведомленность о гравировке была плохой, но было похоже, что стиля крушащей волны не было достаточно сил, чтобы отступить. Так что их держали на виду, пока другие действовали истине. Но если придут гравировальные гильдии, вот что начало нависать над головой Клаптрапа. С такими объемами был только вопрос времени, когда их обнаружат. Очень мало людей общались с Гастхаундом, копейщиком с постыдным таслом, который имел гравировальное снаряжение. С другой стороны, имя Клаптрапа было довольно известно, и оно постоянно слышалось в речи других торговцев. Скорее всего, гильдии вначале придут к нему, а у него даже не было поддержки, которая, кстати, была у Гастхаунда. Тем не менее Клаптрап поднимался по стадиону, напоминающему Колизей, в конечном счете достигнув палатки на верхнем кольце постройки, которая будет снова служить для размещения рынка. Когда он проверил местонахождение стойки, он с облегчением обнаружил, что выделенная ему площадь была велика, но то, что он обнаружил, приблизившись к своей палатке, повергло его в шок. Там была длинная, извилистая очередь. Там были не только торговцы. Там были и торговцы, и толкающиеся воины из конкурентных стилей, гордо держащие тослы, дерзко с вызовом смотрящие друг на друга. Один человек, стоящий спереди, получил сверток и отошел в сторону, вдыхая запах, исходящий из свертка. Копейщик достал из свертка еду и глубоко впился в нее, его глаза закрылись в странном наслаждении. Когда он ушел, Клаптрап увидел странные машины, установленные за стойкой, и нового спутника Гастхаунда, Телефа, который стоял перед прилавком, скрестив руки. «Что будете брать, мистер?» Его голос был сух и скучен, однако в нем был намек на силу. Подступившие вперед уверенные копейщики моргнули, оценивая Телефа поближе. Он определенно излучал ауру сильного копейщика. Но зачем он продает еду? К Клаптрап покачал головой и пошел к своему ларьку. Когда он пришел, он еще раз сильно удивился. Большая куча гравированной брони лежала на земле, словно это была запасная кожа. Дрожащими руками он дотронулся до одного предмета, второго и еще. Все они были выше 60% эффективности. Эта партия была такая же большая, как та, которую он на днях отдал ремесленнику Двою. Гастхаунд успел сделать так много? Недоволен, Клаптрап подпрыгнул и обернулся. Пред ним стоял в фартуке Гастхаунд, прячась за Телеф и Хелен, что стояли перед прилавком. Он использовал странное стальное снаряжение для манипуляций с кипящим веществом, которое выделяла еда. Он что, готовит? Несколько секунд Клаптрап безмолвно стоял, но потом его достиг вопрос Гастхаунда. «О, нет, они идеальны. Спасибо вам. Не беспокойся», сказал Гастхаунд, отвернувшись и продолжая работать. Клаптрап моргнул и пошел размещать товары на прилавке привлекательным образом. В конце концов, он не мог тупо свалить эти сокровища в одну кучу, хоть Гастхаунд не обиделся бы за это, но все же это было бы невежливо. «Кстати, кое-что еще. Вы знаете, что это? Я извлекал их из мяса, и они неплохи как приправы, но...» Повернувшись, Клаптрап увидел, как Гастхаунд предлагает ему несколько мерцающих кристаллов. Клаптрап поперхнулся и начал дико кашлять. Гастхаунд поднял брови, но терпеливо подождал, пока Клаптрап восстановит свой голос. «Это сущность монстра, как вы. Ходят слухи, что ее можно получить только через сложный процесс очистки, который контролирует гильдия алхимиков». Глава 183. Рендидли закатил глаза. «Разумеется, что должна была существовать гильдия, монополизировавшая это. Хотя этот мир был невероятно продвинут в боевых искусствах, его обитатели в своем большинстве мало смыслили в остальном. Экономическая власть была очень концентрированной. Мир Рендидли продвинулся в этом вопросе намного раньше и дальше этого еще до прихода системы, задолго до ее прихода. И, конечно же, сложным процессом было простое использование навыка экстракции на мясе зверя, которое купил Рендидли. В то время как более дешевое мясо не обладало подобным свойством, более дорогое обладало энергией, что оказывало сильное сопротивление во время приготовления пищи. Расстроившись из-за неудачи в приготовлении хорошего чизбургера из дорогого мяса, Рендидли начал экспериментировать. На самом деле Рендидли полностью позабыл о навыке экстракции. Он использовал его один или два раза во время экспериментов и для извлечения минералов из камней, но он так и не понял, каким образом этот навык можно использовать. И когда использованная на мясе очистка не принесла результатов, Рендидли решил попробовать воспользоваться экстракцией. И мясо внезапно стало намного, намного нежнее, и появились эти крошечные светящиеся серые камни. На вкус они были чем-то средним между алкоголем и острым перцем, а потому Рендидли был только рад обогатить список своих рецептов. Проверив новую специю, Рендидли не обнаружил никакого вредного воздействия на организм, а потому не думал, что ее использование может принести проблемы. Клаптрап сначала был потрясен, затем напуган, но вскоре его глаза запылали алчностью, которая заставила Рендидли вздохнуть и сообщить, что сущность монстра можно извлечь из плоти монстров не менее 25 уровня, и что уровень монстра сильно влияет на получаемый результат. Так как гильдия алхимиков скупала все трупы монстров, чей уровень был выше 25, очень немногие решались оставлять их себе, заявляя, что смогут самостоятельно извлекать сущность монстра из всех тел. Основываясь на полученной информации, Клаптрап предположил, что сущность монстра может использоваться для изготовления зелья и усиления экипировки. Хотя он был вынужден согласиться с тем, что понятия не имел, как это вообще делать. Это было далеко за пределами его уровня знаний. Рендидли оставил эту информацию на потом. На данный момент было здорово, что эссенция монстров оказалась хорошей заменой специй в мире, жители которого были довольны даже когда ели мясо в сыром виде. Тем не менее Рендидли отправил Хелен купить больше мяса монстров, особенно высокоуровневых. Из-за этого Телеф остался в одиночестве за прилавком, но говоря на чистоту, эффективность его работы от этого не упала, ведь мужчины часто задерживались, чтобы поболтать с Хелен, да и изучение нового навыка может оказаться полезным. Это также вдохновило Рендидли на экспериментирование с использованием ингредиентов для 4 зелий в качестве специй, что принесло положительные результаты. Синий имел приглушенно-мятный вкус, красный оказался пикантно-соленым, зеленый кислым, а фиолетовый приторно-горьким. Его небольшой прилавок не спеша обрастал новыми видами гамбургеров. Не то чтобы его клиенты действительно требовали больше разнообразия. Честно говоря, они чаще всего говорили, что встали в очередь, просто следуя за аппетитным запахом, собираясь взять то же, что и люди до них. Поэтому Рэн Дидли сделал гамбургеры с разными специями и приправами, и, наблюдая за их реакцией, вносил правки в рецепты. Это было действительно приятно. Последние несколько дней готовки, гравировки и чтения дневника были для Рэн Дидли отличным перерывом. Прошло довольно много времени с тех пор, как у него был такой отдых от нагрузок. Приготовление еды приносило удовольствие, а его кулинарное мастерство выросло, но еще его грация получила небольшой прогресс, который он не мог воспроизвести, просто сражаясь. Поскольку продуктовый киоск Рэн Дидли привлекал все больше и больше внимания и клиентов, это привело к росту числа клиентов также и у Клаптропа. Продаваемые Клаптропом товары имели не самый выдающийся внешний вид, а потому обычно пропускались людьми, что думали, что это товары низкого качества, но из-за лавки Рэн Дидли внимание людей неизбежно устремилось к окружающим торговцам, и тогда люди увидели гравированную экипировку. Сначала они были в шоке, потом испугались, но затем решительно купили все вещи с гравировкой, что хотели, испуганно оглядываясь по сторонам, как будто боясь, что появится гильдия гравировщиков и конфискует все это. Рэн Дидли посмотрел на маленькие серые кристаллы и ухмыльнулся, достав купленные давным-давно пестик и ступку, чтобы размолоть их в похожий на соль порошок, который он втирал в мясо. Теперь еще и гильдия алхимиков возможна, ему следует разузнать, каким гильдиям он еще перейдет дорогу, занимаясь развитием полезных для себя навыков. В конце концов, ему все равно придется покинуть этот мир. Улыбка Рэн Дидли немного поблекла. Хотя в Даннитауне прошло около месяца, по своему времени Рэн Дидли отсутствовал уже более 2 лет. Его жизнь в том городе чувствовалась делом далеко ушедших дней, хотя, в некотором смысле, город был его детищем. Эфирные связи в его груди были все еще сильны, что значило, что все они еще живы. Он мог отправлять сообщения через систему друзей, но Рэн Дидли все еще не нравилась идея слишком большого взаимодействия. Лучше просто подождать и поговорить с ними, когда он вернется. Сердцем он чувствовал вину, особенно после того, как он с Хелен. И теперь они жили дальше, словно это ничего не значило, хотя иногда они подолгу смотрели друг на друга. Но Рэн Дидли не знал, что с этим делать, ведь Хелен, видимо, не хотела ничего менять, а Рэн Дидли и сам не знал, чего он хочет. Таким образом, он просто отпустил эту проблему, ощутив странное сочетание облегчения и разочарования. Звуки рассерженных голосов привлекли внимание Рэн Дидли, и он встал из-за лавки, на которой готовил пирожки. «Уступить дорогу! Уступить дорогу! Вы мешаете движению представителя ассоциации торговцев!» За 2 крепкими женщинами следовал приземистый и толстый мужчина, который, словно пингвин, при ходьбе покачивался из стороны в сторону. Когда они подошли к гамбургерам, то мужчина бросил пренебрежительный взгляд Телефу и усмехнулся. «Хе-хе, мы занимаемся расследованием по обвинению в том, что вы подкупили местного чиновника, дабы получить это место, ведь у вас нет лицензии торговца».